жони мі, обнажені душі, тіла, коли умирам по сто раз на дню. Опасна ігра, притяження к огню. Збіту з толку тлен в топке рутина, нутро сахару і ми сохнем неумолимо. Свободна от моральних тягот, кишим ядом, ти ядом. Руки по локоть валою, шар наш весь пола до небес. Маску доброты носит без в одежде и без надежды сбежать. Внута пытаясь дышать металлом ножа, что горло прижат. Смоль черная расщепит на волокна, нищету волочат под окнами микроскопами. Гонят печескопом рот запечатан скотчем. Жалкий сброд на конце пищевой цепочки. Прибереги для лучших времен, те же слова для абсолютно новых имен. Не люд малю кроваво-красных знамен. Чушь вань, бла-бла, ради бабла. Горят дотла, рот яма и суп метла. Уши любят ложь, что ж ложь, любит тебя, да. Были времена и разжигали костры на площади среди полчища до ночи. Притон скверный, полон с потолка до пола. Голодных, но вечно пьяных детей позора. Запах похоти поди впитали полы. Воняет до самой двери. Бриз перемен в набит. Воняет серой, плотно забит. Или в тело жало с белым. Жарят шлюх на геме, на дым плюх. Пяти в берлоге душной залежи копоти.